то буду не прочь и сам получить пару долларов. Так что привет. Он указал на банку с пивом. Вы еще банку не прикончили. Зато она, черт возьми, меня почти прикончила. Сказал я и направился к выходу. Клерк в отеле сообщил мне, что Лен находится в баре. Очевидно, она не собиралась игнорировать факт существования представительских расходов. Я быстрым шагом двинулся через вестибюль, чтобы присоединиться к ней. В блестевшем огнями баре ее не оказалось. Я решил, что она прихорашивается в дамской комнате. Я отыскал свободный столик в углу, где можно спокойно поговорить, когда она вернется. Сел. В баре сидело около дюжины парочек. Все они старались втереть очки окружающим, что имеют отношение к киноискусству. Мое появление вызвало явное оживление. Двое пожилых джентльменов поспешили продемонстрировать мне свои рыхлеющие профили. Рыжеволосая девица в зеленом, глубоко декольтированном платье, облегавшем ее тело, как трико, показала мне ножку, притворившись, что поправляет чулок. Блондинка закинула голову и слащаво улыбнулась. У всех других имелись свои отрепетированные приемчики для привлечения внимания, и они дружно принялись за дело, украдкой поглядывая на меня, чтобы выяснить впечатление. На какой-то момент я оторопел, но потом вспомнил, что в Голливуде любой незнакомец, пока его не опознали, кинорежиссер. Даже бармен начал жонглировать бутылками, осведомляясь, что я буду пить. Его ослепительная улыбка сияла, как неоновая реклама. «Шотландское виски», — объявил я достаточно громко, чтобы сидевшие в баре могли меня услышать. «Для начала хватит пригоршни. Разденьте его. Приму его голеньким». «Да, сэр, конечно, сэр». Бармен сделал стойку, как охотничий пес. «Работаете в кино, сэр?» Все остальные в баре также стали похожими на делающих стойку охотничьих собак. Будь со мной, Элен, я, может, и блефовал бы до конца, но без ее моральной поддержки у меня не хватило духу. Какой дурак! Вызванный мною интерес бесследно исчез. Девица, показывавшая мне ножку, спрятала ее быстрым презрительным движением. Слащаво улыбавшаяся блондинка сморщилась, как будто ей дали хинина. Два профиля преобразились в обрюзгшие фасы. Бармен вышел из-за стойки и поставил передо мной высокий стакан виски с колотым льдом. Мои деньги он взял с таким видом, словно на них были бациллы чумы. Я испытал подлинную радость при виде вошедшей в бар Элен. В строгом оливкового цвета платье с белой лентой в темных волосах она выглядела очень привлекательной. «Ты успела меня опередить, или это будет твой первый коктейль?» — спросил я с подозрением, когда она села рядом со мной. «Второй, второй», — оживленно ответила она. «Закажи сейчас мне сухой мартини». Она погладила меня по руке. «Я так рада этой поездке. Отель мне тоже очень нравится. И номер чудесный. И меня уже дважды принимали за киноактрису». Я понял знак бармену. «Это что, меня приняли за режиссера, а режиссер, да будет тебе известно, самая важная птица в Голливуде?» Подошел бармен и равнодушно поднял брови. Я заказал двойную порцию мартини. Пока он с безразличной миной на лице готовил коктейль, Лен спросила: «Ты, конечно, провел все это время в задушевной беседе с Фэншоу?» «Насчет «конечно» не знаю», — отпарировал я. «Мы могли бы с ним бурно провести вечерок. По его словам, у него есть длинный список телефонных номеров, и он готов поделиться ими со мной». «А ты ему сказал?» Элен посмотрела в зеркальце на свой нос